как всегда. Как всегда. Как всегда. Цветные полосы ядвы, трехмерные фокусы. Я задумывался над возможностями в позе лотоса. Размышлял в полголоса, я тронулся без тормозов на максимальной скорости, получая бонусы. Вина лежит на совести, мой внутренний компас помогает быть в эпицентре на любой точке глобуса. В оптимальном тонусе тембра моего голоса передает значение моей лирики полностью. Куча Фернандо Тороса выпрыгнул из автобуса. Надо найти магазин до записи еще полчаса. Пива немного хочется, мимо здания где офисы. Я лечу на студию, круто жить в мегаполисе. Круто сразу потратить все, пока вы экономите. Нужно разум направить свой в русло, пока вы тонете. Держусь своей методики, я в этом деле опытен. Бит раздается в фониках, микрофон в этой комнате. Клешня зажала Хенникен, посмотри сюда, манекен. Жалкий сыночек маменькин, потенциал твой маленький. Я вижу вдалеке новые препятствия и буду преодолевать их, как всегда. Я продолжаю колдовать, веря в себя. Номер один MC, Руси сия. Над головой небо, под ногами земля. И я смотрю в лицо судьбе смеясь. Куда несет меня ветер, чем закончится вечер. Сжимаю голову в плечи, кого из друзей я встречу. Кем из них буду замечен, вспоминаю про печень. Не понимаю, что нечего делать с этим. Я вечен, в своих куплетах мы лечим то, с чем не можем бороться. Если мозг искалечен, разум не скоро вернется. Он разрывается, рвется, я видел черное солнце. И выбирал то, что нужно среди предложенных опций. Куча дымящихся порций для тех, кто любит подумать. Может быть, все утрясется, особенно если думать. Может быть, кто-то проснется, когда холодная дула коснется кожи на шее. Вылетит первая пуля, я буду только тогда, когда действительно нужно быть буйным. И я выпущу это наружу, покой твой тихий наружу, и ты наделаешь лужу. Нет хуже ничего конца, когда ты сослужил службу. Ведь ты лишь плод моего воображения. Ты тот, кого я видел в отражении. Я долго был наедине с самим собой. Я был так высоко, так что заткнись, ковбой. Я продолжаю колдовать, веря в себя. Номер один MC, Руси всея. Над головой небо, под ногами земля. И я смотрю в лицо судьбе смеясь. Я продолжаю колдовать, веря в себя. Номер один MC, Руси всея. Над головой небо, под ногами земля. И я смотрю в лицо судьбе смеясь.